Саня сидел на переднем сиденье и мрачно смотрел на ночную дорогу, подсвеченную пятнами ярких фар. Впереди маячило скопление красных огоньков. Пробка. Подумать только, середина ночи, а тут пробка. Этот проклятый город никогда не спит. Подняв глаза, Майоров смотрелся в свое отражение на темном лобовом стекле. Увидел только темный силуэт. Покатые плечи, вытянутое лицо, похожее на морду хищника. Не громила, гончий пес, способный загнать дичь. Ручной песик Тамбовцева, слишком сильно заботившегося о своей семье. Когда пропал Борис, средний брат, у него не хватило решимости поднять кланы на его поиски. Оборотни были напуганы и озабочены собственными проблемами. В прокуратуре оказалось слишком много представителей разных семей, и каждый думал о своих родственниках, кроме Тамбовцева. Этот гад всегда думал только о себе. Всегда. Поэтому и выбрался наверх, ступая по головам суетящихся кланов. Борис так и не вернулся. А когда пропала Вера, тогда он сделал глупость, доверился охотнику, серийному убийце, разрушающему все, что касался своими мерзкими ручищами. Но это сработало. Этот маньяк вытащил Веру из пасти смерти и каким-то образом очаровал, разбив и так понесшую потери семью на части. Родители даже не пожелали приехать, так и остались на Брянщине, как только услышали, что Вера стала работать с охотниками, а он... Его чуть живьем не съели на службе. Там, в прокуратуре, все те, кто трусил, кто боялся за своих, и тайком возносил благодарности маньяку за то, что он прекратил этот беспредел. Все они днем рвали его на части. Предатель, Иуда, изменник. Да, Тамбовцев не стал его топить, но и не поддержал. Кажется, был даже рад, что получил рычаг влияния на своего заместителя. Он же, старый пес, смотрит дальше, рвется вверх, мечтая о крыльях и о венце небожителя. Того гляди, сбудется его мечта. Шагнет повыше, на шаткий стульчик, на один из мелких тронов, от которого рукой подать до трона побольше. А кто останется в прокуратуре, на его месте, верный, лохматый, сидящий на крючке и выполняющий любые команды, лишь бы никто не счел его предателем. Сопляк Майоров, который отлично знает работу, способен легко заменить шефа на пару месяцев, если тому вздумается проветрить драную шкуру в лесах. Тот, кто может делать все то же самое, но просто не обладает таким конченным сволочизмом, как его начальник. Или обладает? Майор обернулся, бросил взгляд на заднее сиденье. Там на кожаном диване валялся отощавший маньяк-убийца в черном плаще дорожного рабочего. Теперь он не выглядел таким грозным, как раньше. Ребята сказали, что проблем не было. Быстро связали, он был то ли пьяный, то ли обколотый. Когда стал шуметь, вкатили успокоительного прямо на посту, тормознув проезжающую скорую. И вот он, страшный и ужасный убийца, сопит на диване, пуская слюни на дорогую обшивку. Как он довел себя до такого состояния? Неужели и впрямь ему выжгло все мозги? Или он всегда таким был, и это закономерное развитие его психоза? Или его и вправду захватили демоны из-за последней черты и не дают ему прийти в себя? В любом случае, то, что лежало на заднем сиденье, не способно за себя постоять, не то что других спасать. Майоров перевел взгляд на водителя. Белобрысый Гена сосредоточенно рулил, всматриваясь в ночную дорогу, но его плечи были напряжены, а уши чуть не торчком стояли, вслушиваясь в сопение за спиной. Гена знал, кто лежит на заднем сиденье. Помнил, как его ловили тогда, в прошлый раз. «Гена!» — позвал Майоров. Водитель вздрогнул, кинул на босса хмурый взгляд. «Ты сколько меня возишь?» «Лет 7 уже», — отозвался тот. «Помнишь, как начинали, как электрочайник в складчину покупали?» Геннадий нахмурился, но взгляда от дороги не отвел. «Помню», — веско сказал он, — «хорошее было время». «Верно», — медленно произнес Майоров, нащупывая в кармане телефон. «Казалось, все по плечу, любые проблемы разрулим». уж теперь-то? С такими ксивами, а?» «Молодые были», — хмыкнул Геннадий. «Глупые». «Верно», — Саня вздохнул. «Видишь, как все повернулось-то?» «Ты всегда был умнее других», — отозвался Гена. «Нормально повернулось. И сами предели, и проблемы порешали. Я не в претензии. И казак тоже. Мы с тобой, Саня». «Я не о том», — пробормотал Майоров. «Помнишь, Верка, мелкая еще, забегала, когда чайник купили, крутилась под ногами, а мы ее дразнили, что не возьмем на работу?» «Помню, она тогда первого парня отшила из серых. Подрала его, вечно неприятности находила на свою шкуру». «Находила», — согласился Майоров. «Бедовая девка, но сестра». «Жаль, что так получилось», — помолчав, сказал Гена. «Правда. Может, еще выкарабкается. Тамбовцев урод, хлопотать не будет. Но она вроде никому особо не нужна, больших врагов не нажила. Может, обойдется». «Никому не нужна», — задумчиво повторил Саня, задумчиво глядя на экран телефона. «Гена?» «А? Вы со мной? Ты казак?» На этот раз Геннадий молчал дольше, успел даже объехать пробку по разделительной полосе и вырваться на пустую улицу. Цель близка. Скоро времени совсем не останется. «С тобой», — наконец ответил он. «Надоело со всеми собачиться, каждый сам за себя, даже внутри отдела. Паршиво это. Нифига не стая. Сечешь, да?» Майоров медленно кивнул, ткнул пальцем в экран и поднес телефон к уху. «Ванёк», — позвал он, когда услышал знакомый голос. «Ой, не кипиши. Мне по должности положено такие номера знать. Не паникуй. Знаю, ты батрачишь на Строева. От верблюда. Ты совсем дурак или как?» Выслушав волну оправданий, Майоров поймал осуждающий взгляд Геннадия, но только покачал головой. «Дело есть», — резко сказал он. «Меняю важную информацию на другую информацию. Да, неофициально, без боссов и без дураков. Хочешь выслужиться? У меня есть улетная новость, которая порадует твоего шефа. Да просто из штанов выскочит. Можешь ему на блюдечке принести эту инфу. Ну, конечно, не бесплатно. У меня свой резон, по-честному. Да, ответь на один вопрос. Моя сестра Вера в черте города?» Гена снова покосился на своего напарника, но Майоров в ответ лишь махнул рукой. Мол, смотри на дорогу. «А я не координаты спрашиваю», — ласково сказал он в трубку. «Не адрес. Это же так просто. Целый город, мало ли как я узнал. Взамен?» «Знаешь, кого ищет Строев?» «Да. Есть новости?» «Нет, тебе не поможет. Строеву — да». «Ну, подумай». Майоров опустил телефон, свободной рукой ловко вытащил из нагрудного кармана сигарету, прямо из приоткрытой пачки, ткнул пальцем в прикуриватель на панели. Пока он разогревался, бросил взгляд на водителя. Тот сосредоточенно сопел и смотрел прямо перед собой. Майоров дождался, когда щелкнет прикуриватель, вытащил его, сунул к сигарете и только тогда снова поднес трубку к уху. «Ну, ладно, идет. Значит, город в черте города. Да, в этом огромном шумном городе. Хорошо. Слушай, тот тип, которого ищет Строев, через 20 минут будет у Тамбовцева. А то, дурачина, что упырю твоему, теперь будет время подготовиться, прикинуть размеры выкупа или чего там, и первому сделать ход. А ты чего ждал? Город он большой, Ваня, а точнее, я и не спрашивал. Ладно. Откуда знаю, но скажи, что видел меня с этим типом. Как я его в свою машину запихивал, в Сокольниках, ага. Ну, бывай, Ванёк». Саня сунул телефон в карман, резко затянулся сигаретой, выпустил клуб дыма, глянул на водителя. Геннадий двинул пальцем, открылось окно, и дым вытянуло из салона потоком холодного ночного воздуха. «Есть план?» — спросил он. «В городе у Строева только две точки, пригодные для содержания пленников. И одна за городом, где точно нам неизвестно, а вот городские засвечены. Один из двух — неплохой шанс. «Ладно», — медленно произнес Геннадий. «А казак?» «Я сам», — ответил Саня и, обернувшись, бросил взгляд на бормочущее тело на заднем сиденье. «Сам ему позвоню». Серийный психопат-убийца лежал на кожаном сиденье со скованными за спиной руками. Просто кусок мяса, обессилевший, спятивший, превратившийся в растение, пускающее слюни. Бесполезный балласт. Ну и он может на что-то сгодиться. Жаль, что он не в форме. Тогда все могло бы быть по-другому, но играть придется теми картами, которые сдала стерва судьба.